Из моей неторопливой прогулки стало ясно главное. Я сейчас не готов к открытому входу под купол, и весь мой маскарад под угрозой срыва. И что с этим делать? Первым на ум пришел системный сервер. Хорошо, что медальон владыки позволял подключаться к нему, не вытаскивая алтарь наружу. Внимание! Активировать системный сервер, 1С, да нет. Перед глазами появилось знакомое меню. Я свернул к ближайшей заваленной снегом бетонной коробке пустующего здания и закопался в предлагаемых вариантах. Как и предполагал, ничего подходящего под мой запрос не нашлось. Получить моторику и привычки не получилось, не было ничего, что позволило бы мне почувствовать жизнь обезьяны изнутри, зато нашлись религиозные канонов и обряды племенных верований. Возможно, эта пара навыков позволит закрыть мне хотя бы часть дыр в знаниях, так как лучшего пособия все равно найти не удастся. Внимание! Желаете изучить религиозные каноны F10С? Да нет. Внимание! Желаете изучить обряды племенных верований F10С? Да нет. Да. Я подтвердил разом изучение двух навыков, и в мозг хлынул упорядоченный поток знаний. Сначала сухая теория о структуре различных религий, а затем и подробное описание проведения всяческих религиозных обрядов, в том числе и кровавых жертвоприношений. И тут для меня открылось много интересного и ранее неизвестного. И чем больше знаний загружалось в мою голову, тем больше я видел взаимосвязи и схожих моментов. Словно все верования были построены под одну копирку или списаны с одного образца. У меня возникло такое необъяснимое чувство, что система подключалась к развитию разумных рас на разных этапах их становления и влияла на формирование взглядов. Непростая мысль, но пугающе похожая на правду, ведь я и раньше приходил к таким выводам, а сейчас получил еще одно дополнительное подтверждение. И эта мысль несла за собой настоящий девятый вал загадок и вопросов, на которые когда-нибудь придется искать ответы. Но не сейчас, больше ничего подходящего для изучения не нашлось, а тратить деньги на пополнение копилки теоретических знаний мне откровенно не хотелось. Сейчас основная стоящая передо мной задача – это наработка правильной моторики для непослушного и чуждого для меня тела обезьяны. Ситуация осложнялась тем, что в руке у меня вместо таких привычных и ставших уже родными секира или меча находился практически бесполезный в боевом плане посох. Я им в момент опасности даже отмахнуться толком не смогу. А что если зайти с другой стороны? К тому же у меня в заначке, кажется, созрело решение проблемы. Я провалился сознанием в медальон владыки, метеором пронесся по полкам, перебирая сложенные в аккуратные стопки карты, и с третьей попытки нашел то, что искал, владение шестом F10-10С. Пусть посох искателя слабо похож на боевой шест, но это лучшее и единственное, что нашлось из подходящего в арсенале, тем более на карту не придется тратить ОС, так как она досталась мне уже заполненной. Шаг, я перенесся сквозь бетонную стену внутрь опустошенного здания с выбитыми дверьми и со следами обезьяньих лап на полу, что истоптали тут каждый миллиметр и вынесли все, до чего только смогли дотянуться их загребущие лапы. Но для обучения лучше площадки и не придумать. Покрутил в руках посох, привыкая к его весу и балансу. Так как осквернять и привязывать его к себе я пока не планировал, оружие ощущалось отвратительно, обычная палка была бы то удобнее. Но что имеем, то имеем, надеюсь, после изучения навыка ситуация станет лучше. Сжав в руке незаслуженно забытую карту, активировал обучение. Внимание! Желаете изучить владение шестом, F? Да нет, да. Мир мигнул, и сознание провалилось в полутьму привычных осколков воспоминаний, но вместо погружения в обучающий режим я оказался на какой-то затянутой пеленой тумана площадке. Секунда тянулась за секундой, но обучение не начиналось. Я начал уже немного волноваться, когда система вывалила пачку сообщений. Внимание! Обнаружен активный образ, лицекрат. Внимание! Проверка прав доступа, Ридиус. Принято. Внимание! Выберите аватара для обучения. Снова сработал неведомый переключатель, и на площадке передо мной предстали два иллюзорных образа. Мое привычное, прошедшие сотни сражений тела и активный сейчас образ старшего жреца. Хе, сработало. Я надеялся как минимум получить навыки владения посохом, а оказалось, что смогу прокачать не только владение оружием, но координацию и моторику нового тела. Мой выбор очевиден, надеюсь только, что и после возвращения в обычное тело полученные знания смогут приносить пользу и дальше. Стоило прикоснуться к туманной фигуре обезьяны, как окружающее пространство в очередной раз уже привычно мигнуло, и я оказался на тренировочной площадке. Вокруг меня взметнулись ввысь непривычные по архитектуре постройки, больше похожие на храмы, что часто показывают туристам в Таиланде и Индии. И правда, в следующее мгновение передо мной появилась облаченная в странный халат, разукрашенная красками обезьяна. В лапах она сжимала боевой шест. Длинные белоснежные усы и борода придавали образу, пришедшему меня обучать, какой-то налет величественности и мудрости. Так и хотелось поклониться и сказать: «Сенси, я готов прикоснуться к вашему бесценному опыту». Но осколком воспоминаний было плевать на мои чувства и впечатления. Грубая подсечка под ноги моментально спустила меня с небес, и я шмякнулся на землю, как мешок с камнями. Урок начался. В меня буквально вколачивали знания. Сначала основы владения двуручным дробящим оружием, потом мы плавно перешли к стойкам, положению ног, и за каждую оплошность или неправильное положение тела по корпусу, ногам и даже голове прилетал беспощадный, но очень поучительный удар, вбивая науку. Жестко, но весьма эффективно. Я прямо прозрел и почувствовал каждую клетку нового тела, через боль привыкая к новому балансу, длине рук, ног, подвижности суставов и гибкости связок. Обучение продолжалось, и под градом сыплющихся на меня ударов я с удивлением для себя открывал новые грани владения посохом. Умение в нужный момент сделать мощный тычок концом шеста, использовать его дробяще-рубящую силу. Освоил парирование и экзотические обезьяньи стили фехтования с элементами настоящей эквилибристики. Наконец, убедившись, что базовые знания надежно в меня вколочены на достаточно сносном уровне, сенси растворился, а я провалился в череду новых осколков. Меня ждали битвы. В одном из фрагментов мне посчастливилось стать участником сражения, выступая на стороне царственной обезьяны, так похожей на китайского Сунь-Укуна. Он запрыгнул на посох и воинственным кличем отправил меня в бой на врага. Всего за пару мгновений пролетели многие месяцы, а возможно, и годы чужих жизней, сражений, спаррингов, и наконец все прекратилось. Пришел в себя, тяжело опираясь на посох, с трудом отдышался и успокоил пытающееся вылететь из груди сердце от бушующего в венах адреналина. Пока мое сознание путешествовало по осколкам чужих воспоминаний, тело в боевом экстазе повторяло все мои движения и незначительно перестраивалось. Глотнув воды из фляги, я вытер пот со лба и прошелся из угла в угол на лапах, опираясь на посох. Совсем другое дело, науку и контроль нового тела сенси вбил на славу. Пусть до высокого уровня владения мне далеко, но базу я крепко-накрепко усвоил. С этим уже можно работать, да и посох стал куда как ближе. Теперь это точно не пятое колесо в телеге, а уверенная запаска, что заменяет собой вышедшие из строя. Шаг, перенесся в несколько прыжков к водонапорной башне, выбрав тихое место у купола, чтобы понаблюдать за частотой входа и выхода отрядов обезьян, а заодно и проследить за общей обстановкой. Здесь бурлила кипучая деятельность. Обезьяны без устали обшаривали округу и продолжали стаскивать внутрь всевозможный металлический хлам. Несколько раз появлялись отряды добытчиков, но теперь им навстречу никто не выходил, а пленные покалеченные люди сваливались в кучу у входа, ожидая своей участи. Я с болью смотрел на происходящее. Кулаки так и чесались рвануть к пленным, приложить молнии обезьяны и вытащить людей, но, сдерживаясь изо всех сил и скрипя зубами, лишь наблюдал за происходящим. Внезапно толпа обезьян возле купола заволновалась, и изнутри него наружу вышла целая процессия. Первыми выступала тройка горилл, а за ними в окружении четырех йети шел облаченный в тканевую робу жрец. Пора начинать. Шаг, я перенесся к ближайшему зданию, скрываясь от случайного взгляда морозных обезьян, вытащил из ячейки стазиса жреца и отключил невидимость. Быстро проверил готовность, прокрутив в памяти имена и обращения, что получил при допросе пленного, и, сделав глубокий вдох, решился: приказываю следовать за мной, а как только пересечем купол, срочно явиться на доклад пророку. Ты обязан доложить важные новости, что узнал, находясь у лысых обезьян. Понял меня? Рыкнул я на жреца, гулким с хрипотцой голосом. Будет исполнено, господин, ответил мне жрец, опустив голову вниз и не смея поднять на меня своих остекленевших глаз. Вот с ними ничего сделать или хоть как-то замаскировать у меня не получилось. Накинь капюшон и не смей снимать его до моего распоряжения или приказа самого пророка. Ты понял меня? Будет исполнено, господин, ответил мне пленный жрец, согласно кивая, как фарфоровый болванчик. Хорошо, что у обезьян основная масса тупая, а действительно разумных и способных говорить, единицы. Но и они, как и демоны, беспрекословно подчинялись касте жрецов. Запах жреца и его внешний вид не изменились, а значит, у моего плана имелись неплохие шансы. Следуй за мной. Я уверенной походкой, величаво опираясь на посох, вышел из-за угла здания. За моей спиной слышались тихие шаги моего раба, а впереди, у купола, увидев наше появление, обычные морозные обезьяны будто сошли с ума в праведном экстазе. Лишь жрец, что пришел проводить процедуры клеймения пленных людей, так и не начав работу, в шоке пялился на наше приближение, до конца не веря в происходящее. 50 метров, 30, 20. Ноздри жреца раздулись, втягивая воздух. Его защитники при моем появлении разошлись в стороны, не смея загораживать дорогу. А вот сам жрец при виде нас колебался, но тревогу не поднимал. Не верил, боялся моего гнева в случае ошибки, неважно. Над его головой появилась краткая надпись. «Младший жрец Урхутье, 29 ур». А дальше меня было уже не остановить. «Как смеешь ты, младший, не приветствовать меня, Урхут, как ты посмел?» Охрана жреца, горилла и йети быстро опустились на колени в молчаливом приветствии. У них-то не возникло сомнений, кто здесь главный. А я, не давая сказать ни слова в свое оправдание растерявшемуся от моего напора младшему жрецу, резко к нему рванул и жестко врезал посохом по голове. Спасибо сенсею, науку вколачивать правильную информацию в головы обезьян я усвоил на отлично. На колени. Урхут, приветствую старшего, как подобает. Еще тройка ударов навершием посоха по корпусу жреца добавила веса моим словам, и он, позабыв о своих сомнениях, упал на колени. Лишь безмозглые морозные обезьяны продолжали в экстазе скакать вокруг нас, не в силах остановиться и визжа от счастья. Не теряя даже секунды, я подошел вплотную к дрожащему передо мной младшему жрецу, смиренно ожидающего своей участи, и водрузил свою руку ему на голову. Внушение. Между моим сознанием и головой морозной обезьяны стал образовываться магический канал. Жрец почувствовал что-то неладное, попытался рыпнуться, но было уже поздно. Моя воля с легкостью сломила его сопротивление и взяла под полный контроль. Магическая удавка затянулась на шее младшего жреца, а я без всякого труда вложил ему в голову нужные мне установки. Безоговорочное подчинение и исполнение любых моих приказов. В правой стороне интерфейса появился таймер обратного отсчета. У меня на все в запасе оставалось 30 минут, и каждой секундой этого времени я воспользуюсь по полной. Глава 6. Под куполом. Как мне не хотелось ворваться под купол с шашкой наперевес и разнести там все к чертовой бабушке, но делать этого было никак нельзя. Я пока еще не настолько крут и могуч, чтобы одной левой разгромить в одиночку вражеский лагерь, полный противников, да и тварей, куда более сильных, чем я там окопалась с избытком. Описание активных миссий соврать не даст. Пророк, подчиняющиеся его воле короли морозных обезьян и прочие опасные твари. Придется пробираться туда, используя хитрость, в лучших традициях диверсионных операций. Скрипя зубами и идя на уступки со своими принципами, отдал приказ младшему жрецу завершить клеймение попавших в плен людей. Им просто не повезло, так бывает, но иногда приходится идти на жертвы, как бы погано на душе от этого не было. Других вариантов я не видел. Люди послужат живым щитом моего блицкрига. В любом другом случае мы привлечем к себе много лишнего внимания, что поставит под угрозу всю операцию. Простите, парни. Пальцы Урхуда вырисовывали в воздухе классические круги массивов, наполняли их неизвестными символами, после чего по-живому выжигали клеймо на невидимом обычному глазу уровне. Младший жрец справился с задачей за 5 минут. Время уходило, как песок сквозь широко расставленные пальцы. Понукаемые моими хлесткими приказами приматы подхватили людей и ломанулись на перегонки к куполу, преодолевая его с небольшой, практически неразличимой обычным глазом задержкой. Первыми за стеной купола, схватив людей, исчезли четверо йети, следом за ними пошли взятые мной под контроль жрецы Эйхунди, что нес внутри себя малую магическую бомбу. Следом за ним, замыкая процессию, ушел Урхут вместе с гориллой, своим личным телохранителем. При виде прохождения барьера меня то и дело пробивало внутренняя дрожь от накатывающего волнения. Я не был уверен, хватит ли мощности моего лицекрада для преодоления барьера, или весь мой план рухнет, как карточный домик от легкого дуновения ветра. 24, 22, 21, 20. Я взглянул на таймер, до конца действия внушения оставалось не так много времени. Эх, была не была. Я сделал уверенный шаг, постоянно прислушиваясь к внутренним ощущениям и обострившимся чувствам, но кроме небольшого беспокойства все вроде было в порядке. Решительно прикоснулся к пленке иллюзорного барьера. По всему телу тут же прошла энергетическая волна, что резонировало и гудело на манер трансформатора. Пальцы уперлись в желеобразное нечто, которое мелко вибрировало под моей рукой. Чувство опасности молчало, надеюсь, пропуск получен и дальше все пойдет без эксцессов. Еще раз прислушался к внутренним чувствам и ощущениям. Было тревожно, пальцы покалывала энергия, но непосредственной опасности именно от барьера я уже не ощущал. Пришло время совершить прыжок веры и довериться Лицекраду. Сделав шаг навстречу куполу, соприкоснулся с ним всем телом, после чего, преодолевая сопротивление вязкого энергетического киселя, продавил барьер, просунув в него сначала руку, а затем и всего себя целиком. Толщина стенки оказалась сантиметров 5, не критичная, но ощутимая преграда. С внутренней стороны оперся на посох искателя и рывком преодолел остаток пелены, протолкнув себя внутрь. Получилось. Внимание! Вы находитесь в зоне влияния предка морозных обезьян. Внимание! Пространственные перемещения Е-ранга блокированы. Дьявол! Я был готов ко многому, и если блокировкой пространственных перемещений меня уже было не удивить, ведь в крайнем случае портал должен был работать, да ранговые навыки заглушить не так-то просто, то вот к открывшемуся моим глазам виду я оказался морально не готов. Здесь сосредоточенно копошились и явно готовились к бою тысячи разнообразных приматов. Яблоку некуда было упасть от их засилья. На три гребаных удара сердца я тупо завис, лихорадочно оценивая происходящее. Твари, где же теперь вас всех хранить? Еще и непонятно, почему молчит старушка-система. Обычно, стоит только сорвать туман войны, как тут же прилетает от нее новое задание. Но в этот раз что-то явно пошло не так. Почему? Проблема со связью, это влияние власти первопредка, или ситуация куда как хуже, и все это дерьмо укладывается в сценарий региональной миссии «Священный поход», чтобы проверить, раскрыл описание самого задания. Дьявол, точного количества прибывших для выполнения миссии врагов там не указывалось, ни в единой строчке. Задание становилось куда сложнее, но это не повод отступать и тем более сдаваться без боя, просто у меня нет права на ошибку. Главное не торопиться, история знает и не такие примеры, когда рушились глобальные планы из-за банальной спешки. Буду идти поступательно, но не забывая о времени, ведь его у меня все меньше. Я окинул взглядом команду обезьян, что все это время после перехода ждала меня, опустив головы. Люди практически в коматозе, сами жрецы и сопровождающие их прихвостни не стоят, не смея поднять головы в моем присутствии, тем более смотреть в глаза, безоговорочно принимая над собой мою власть. Помня о том, что здесь территория вражеского бога, проверил работу системных навыков. От меня во все стороны рванула сканирующая волна восприятия пространства. Дальность не изменилась, навык работал без нареканий, нанося всю поступающую информацию на карту и проецируя оперативную обстановку прямо в мозг. Волевым усилием проверил, насколько надежны мои поводки контроля над разумом жрецов. Отклик пришел мгновенно, глаза приматов начали стекленеть, а я довольно ухмыльнулся. Работает без сбоев. Продолжаем. На колени. Отдал приказ, и все обезьяны, побросав людей в снег, как один опустились на утоптанную площадку возле входа. Я сделал шаг вперед, окинул их всех уничижительным взглядом и достал из пространственного хранилища экранирующую шкатулку. Младший обратился к Урхуду. «Приказываю тебе доставить пленных и мое подношение нашему великому первопредку. Вытряхни все содержимое шкатулки прямо на алтарь, мой подарок должен его усилить, а до этого не смей ее открывать, и стратишь энергию впустую. Это мой дар первопредку за мое чудесное спасение, без его помощи мне бы не выжить, и не смей мешкать». Припечатал свое распоряжение ударом посоха о землю. «Будет исполнено, ваше преподобие». Младший жрец, не поднимая головы, протянул ко мне лапы лодочкой, а я в ответ вложил в них шкатулку. Перехватил лапы обезьяны, не давая ему отстраниться, и прикоснулся к его голове ладонью. Волей впился в связывающий нас канал и буквально выжег свой приказ на его подкорке. Надеюсь, этого хватит. В любом случае мне придется страховать младшего жреца восприятием пространства и телекинезом, но надеюсь, он справится сам. Я бы с радостью послал туда жреца Хунди, что был облачен в рабский ошейник, но в зоне истинного света все тайное становится явным, да и бомба на ножках мне еще пригодится. В первую очередь нужно отвлечь на себя охрану алтаря и пророка. Младший, я забираю у тебя гориллу», — кивнул в сторону личного охранника, что смиренно стоял на коленях за спиной младшего жреца. «Пусть он сопроводит меня к пророку, у меня для него есть важная информация». И, не дожидаясь ответа, припечатал сказанное ударом посоха о землю и гневным рыком. «Исполняй, живо!» Младший жрец мгновенно подскочил с заснеженной земли и хлесткими командами начал подгонять подчиненных ему йети. Послушные его приказам приматы подхватили еле живых людей, закинули их на спины, как мешки с картошкой, и бодро рванули в сторону алтаря, увеличивая с каждым шагом расстояние между нами. Мне было больно на это смотреть, но других более гуманных вариантов в голову не приходило. Иногда нужно идти на жертвы, как бы тошно от этого не было. Вместе с охраной из гориллы и пленного жреца я неторопливо, опираясь на посох, двинулся следом за торопящимся любой ценой исполнить мой приказ Урхудом. Он своим криком оперативно расчищал дорогу от толпящихся на его пути обезьян, пробираясь все ближе к своей цели. За прошедшие дни в том месте, где раньше располагался алтарь, был небольшой круг истинного света, многое изменилось. Сам круг разросся в ширину до сотни метров в диаметре, образуя огромную сияющую площадку. В ее центральной части, закрывая собой от глаз алтарь, споро строился храм, из центра которого прямо в энергетический купол бил мощный столб света, что питал собой всю эту грандиозную конструкцию, скрывая от глаз стороннего наблюдателя всю правду об этом адском месте. Те крохи информации, что показывал иллюзорный купол, не передавали и сотой доли того ужаса, что происходил внутри. Мохнатые ублюдки для строительства своего святилища действительно использовали тела похищенных людей, и стройка у них спорилась. Стены храма на самом деле возвышались над землей на высоту 4 метров, и сейчас строители уже вышли на финишную прямую. Тела погибших людей затягивались на самый верх и вмораживались в конструкцию, образуя стенки главного купола. Еще немного, буквально пара часов, и строительство будет закончено. От этой мысли шкура встала дыбом от ощущения надвигающейся угрозы. Чуйка не врет, именно завершение строительства храма послужит началом конца. Обезьяны явно не испытывали дефицита с ресурсами. Взятый под внушение младший жрец со своими помощниками был не единственным поставщиком, кто тащил с разных сторон над границы купола еще живых пленных. Лишь бы хватило времени работы моего внушения и у алтаря не возникло очереди. На таймере оставалось меньше 15 минут. 14:33-32:31. Вокруг храма на оставшейся незастроенной территории без перерыва друг за другом с яркими вспышками открывались воронки порталов, из которых наружу буквально вываливались новые блохастые подкрепления. Йети, гориллы, гиббоны, орангутанги и подчиненные им десятки морозных обезьян. Сразу после прибытия отряд направлялся к огромному алому шатру, что стоял за пределами круга истинного света, но вплотную к его границе. Именно там по полученной от пленного жреца информации разместилась ставка. Пророк вместе со всеми прибывшими сюда королями морозных обезьян. Пророк, может быть, и хотел вернуться в круг истинного света, поближе к алтарю, но этого он позволить себе не мог. Там находились лишь рабочие и пребывающие порталами обезьяны. Из-за активной магической защиты зоны истинного света нельзя было строить внутри нее никаких посторонних сооружений, чтобы не нарушить работу активных массивов. И неважно, кто ты, хоть пророк или даже первожрец, правила едины для всех, и предок морозных обезьян строго следил за их исполнением. После получения своего назначения приматы шли обустраиваться в лагере. Они располагались большими группами примерно по 50 голов в каждой. У таких отрядов было несколько еранговых командиров, которые резкими гортанными воплями поддерживали порядок. Я проходил мимо строя и смотрел на их работу. Гориллы выдавали подчиненным скромный паек, доставая его из своих пространственных артефактов. В рядах противника чувствовалось напряженное ожидание. Чего они все ждут? Почему эта орда до сих пор не вышла наружу и не обрушила всю накопленную мощь на укрепление ВГА? Им текущих сил с запасом бы хватило, чтобы растереть в пыль оборону завода до основания, и никакое армейское вооружение или минные поля их бы не смогли остановить. Обезьяны не получили команды к атаке или все дело в том, что храм до сих пор не построен, и они ждут только этого? Вновь по загривку маршем пробежали сотни мурашек, а чувство опасности стало монотонно бить тревогу. До шатра оставалось пройти метров 50, когда я почувствовал восприятием пространства, что мой младший жрец наконец приблизился к границе истинного света. Еще чуть-чуть, и он ее перешагнет. Я ускорился, привлекая к себе внимание и недоуменный взгляд свиты сопровождающей пророка, что ошивалось возле его палатки. Ведь расстояние между мной и младшим жрецом стало почти предельным, и если что-то пойдет не так, я не смогу поддержать его волей. Вот он, момент истины. Глава 7. Гамбит. Младший жрец сделал шаг внутрь круга истинного света, а я изо всех сил волей вцепился в магическую нить, что связывала меня с марионеткой. Чувствовалось, как контакт дрожит туго натянутой струной под внешним давлением, но и я не лыком шит. Заполнил до предела нашу связь, залив половину резерва Ви, что имелось у меня в запасе, но других вариантов не было. Посох – не мое оружие, применить на нем боевую медитацию не могу, поэтому улыбаемся и машем, то есть давим волей и шагаем ближе к цели. Возле флага стояли две гориллы, что смиренно склонили головы при виде приближающейся к ним процессии. Жрец, не обращая на них никакого внимания, уверенно пересек линию и тут же споткнулся, на глазах теряя всю свою уверенность. Тварь замерла в нерешительности. Стоило только находящемуся под моим внушением жрецу попасть под концентрированные лучи истинного света, как связывающая нас нить буквально завибрировала, затрещала и попыталась рассыпаться у меня на глазах, но не тут-то было. Мою волю этим не сломить. Я сцепил зубы и отдал всего себя удержанию контроля над своей марионеткой. «Ну давай же, давай, бестолочь!» — мысленно крикнул я, подгоняя обезьяну, и жрец непроизвольно дернулся, как от удара. После секундной заминки он сделал нерешительный шаг вперед. Я тут же сформировал мысленный приказ, вложил в него всю свою волю и порыв души, отправив по каналу связи. Живо возложи на алтарь первопредка содержимое шкатулки. От этого зависит твоя жизнь. Бегом. Шаг, еще один нерешительный шаг, и жрец полностью подчинился. Уверенность вернулась его движением, а я с облегчением выдохнул. Связь устояла. Следом за ней, не поднимая от земли глаз, покорно тащились другие приматы, неся на своих плечах искалеченных людей. Горькая процессия, но она мной так и задумывалась, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Даже небольшой тупизм на входе не вызвал у местной охраны никаких подозрений. Наоборот, жрец в своем облачении, да еще и с добычей, вызывал у окружающих лишь поклонение. Гориллы, что стояли по периметру круга истинного света, охраняя якорные элементы формации, уставились себе под ноги, замерев, словно каменные истуканы. Никаких лишних вопросов, лишь беспрекословное подчинение. Этот религиозный фанатизм и чинопоклонение никогда до добра не доводили что людей, что чертей, что мартышек. Стоило марионетке снова зашагать к темному провалу врат, как я медленно ослабил давление, необходимость в этом отпала. Связь выдержала первый удар, а последующий нажим не обязательно должен быть таким сильным, ведь чем дальше продвигался от якорей мой посыльный, тем меньше у меня уходило сил на его контроль. Я выдохнул и поднял глаза от утоптанной снежной дорожки, провожая процессию взглядом. К счастью, никакой очереди перед храмом не оказалось, и мой карманный жрец беспрепятственно пересек оставшуюся буферную зону и вошел внутрь храма. Восприятие пространства сразу же засбоило, я толком не чувствовал обстановку внутри святилища, словно пытался рассмотреть картинку сквозь сплошную завесу помех. Отдав все свое внимание поддержке связи, я и не заметил, как ноги постепенно вынесли меня прямо к огромному красному шатру. Громкий хлопок тяжелого тканевого полога вывел меня из состояния полутранса, и я уставился на появившегося из шатра огромного разъяренного монстра. Белоснежная, стоящая дыбом шерсть, пылающие кроваво-алым глаза, рост больше 3 метров. Мне даже пришлось задрать голову вверх, чтобы увидеть его морду и строчки краткой системной справки. Пророк Нарзуф С, 23 ур. Мать его, реально Кинг-Конг на минималках, только не черный, а ослепительно белый. Я и без включенного магического зрения чувствовал исходящую от него ману. «Ты», громогласно взревел на системном языке глава всей обезьяньей миссии и раздраженно ткнул в меня своим пальцем. На меня мгновенно обрушилась монолитная плита чужого безжалостного воздействия, буквально вминая мою голову в плечи. «Что здесь происходит, как ты посмел, дьявол?» Я одновременно почувствовал, как на моей шее сжимается еще и энергетическая удавка, а чувство опасности отчаянно взвыло не своим голосом. Ускоренное мышление. В моей левой руке появился кинжал ереси, и в тот же миг я толкнул в него остатки воли. Купол боевой медитации медленно разворачивался, а мир перед моими глазами уже превратился в кисель. Наконец-то, моя марионетка в храме распахнула шкатулку и, водрузив на алтарь скромный подарочек морозному первопредку от благодарного человечества, рухнула перед ним на колени, напрочь потеряв остатки разума. Впрочем, со стороны это смотрелось достаточно пристойно, вроде как жрец впал в религиозный экстаз. Запустился обратный отсчет. 5. Щит ереси. 24. Ос. Духовный доспех. Пророк дернулся, как от неожиданного удара плетью. Его глаза широко распахнулись. Он резко повернул голову в сторону храма, но я был быстрее. Наведя кончик кинжала на гиганта, активировал его. Боль. 4. Из оружия вылетел концентрированный луч и ударил прямо в грудь пророка. Тот слегка дернулся, но не успел даже сдвинуться с места. «Давай!» – скомандовал второму жрецу. Он послушно активировал рывок и врезался точно в гигантскую фигуру пророка. Бом! Какая же страшная вещь эти демонические ошейники подчинения. 3. Эта мысль только успела промелькнуть где-то на границе сознания, а обзор уже полностью закрыло агрессивное облако кровавой взвеси, что буквально разлетелось на десяток метров в стороны и пожрало все пространство вокруг. Не двигаясь, я стоял на месте, щит ереси надежно обхватил мое тело, земля исчезла из-под ног. Я рухнул на дно образовавшегося кратера, прямо на искореженное тело пророка, которого, казалось, буквально освежевали, содрав шкуру, кожу, мясо и даже часть костей, но тварь неимоверным образом оставалась все еще жива и начинала регенерировать. Грудь примата тяжело вздымалась, и было отчетливо видно, как отчаянно бьется сердце гиганта за истончившимися костями грудной клетки. Молниеносный росчерк кинжала, и он легко прошел между окровавленных ребер, проникая прямо в сердце. Молния. Разряды проникли внутрь туши, испепеляя ее изнутри. Портал. 2. На остатках маны под нами раскрывался широкий зев воронки, куда мы с пророком начали проваливаться, погружаясь в туннель перехода. 1. Удар. Жесткое приземление на бетонный пол подвала, незначительно смягченное лишь окровавленным куском мяса, что упрямо продолжало жить, несмотря на все мои усилия. Поток молний. Сердце моего врага, пронзенное оскверненным божественным оружием и изжаренное электричеством, наконец судорожно дернулось в последний раз. Сдох. Бам. Усилием воли я начал схлопывать портал, и через тысячные доли секунды в затягивающуюся прореху ворвался обжигающий поток энергии, опаляя мне спину. Щит ереси рухнул. Я чувствовал, как безжалостный разрушительный поток энергии буквально содрал духовный доспех с моей спины и затылка и начал пожирать беззащитную шерсть и плоть. Боль обожгла спину, чувство опасности принялось выворачивать внутренности, но мне все-таки хватило сил волевым усилием захлопнуть портал, тем самым разрывая связь практически с эпицентром взрыва. Рука, что сжимала кинжал, буквально пылала, а в тело начал поступать поток жизненных сил. Именно эти силы, украденные у пророка, спасли мне жизнь, десятикратно ускорив регенерацию повреждения и напитав организм материалом. Я уже и думать забыл о новом свойстве своего кинжала, но тут меня скрутило от нового потока энергии, что устремился в тело через руку. Тело выгнуло дугой, его сотрясла мощная судорога. Спасибо поврежденной спине и лысому обгоревшему черепу, сознание я не потерял и быстро вернул себе концентрацию. А тем временем одно за одним перед глазами возникали сообщения. Внимание! Получено 2400 ОС, 2408 760. Внимание! Вы достигли 39 ГО уровня, 1648 780. Внимание! Вы достигли 40 ГО уровня, 868 800. Внимание! Вы достигли 41 ГО уровня, 68 820. Баланс игрока, 68 800. Баланс алтаря, 776 10 000. Но на этом поток сообщений даже и не думал останавливаться, наоборот, только набирал силы. Строчки сыпались одна за одной, но главного я пока не увидел, хотя силы стремительно покидали меня. Видимо, экстренное восстановление и бой дались мне куда тяжелее, чем показалось изначально. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 9. Внимание! Ваше оружие обогрелось древней кровью. Кинжал ереси приобрел новые свойства. Внимание! Ересь! Вы убили пророка истинного потомка первопредка морозных обезьян. Внимание! Предок морозных обезьян увеличил награду за вашу голову. Внимание! Отношение шести земных богов к вам значительно улучшилось. Они знают и помнят о вашем существовании. Внимание! Получено 10 единиц веры. Желаете преобразовать полученную веру в ересь? Да нет. Да. Я запустил процесс преобразования захваченной ублюдка энергии, а сам уставился на мерцающую прямо перед глазами трофейную карту, что появилась после убийства пророка. Потянулся к ней рукой, и в этот же миг отключился доспех духа, что все это время находился буквально на последнем издыхании и держался на честном слове. Ноги коснулись окровавленного тела и потеряли сцепление с поверхностью. Я завалился вперед, чудом коснулся карты пальцами, материализуя ее в мире, и тут же спрятал в пространственное кольцо. На большее у моего измученного тела просто не хватило выносливости. Я буквально шлепнулся со всего маху, приложившись лицом прямо в мелкую горячую пыль, что осталось на месте пола. Древний советский бетон принял на себя всю мощь энергетического выброса, что рассеялось от соприкосновения с моей спиной и сейчас от удара огромным облаком поднялась в воздух. Дерьмо. Я вскрикнул от боли. Боль, опять эта чертова боль, благо и проклятие системы в одном флаконе. И приглушить ее не могу, маны не осталось ни на грош. Все бесцеремонно выжрали ускоренное мышление, регенерация и мои последние атаки по твари. С трудом сосредоточил внимание на интерфейсе, и захваченные у пророка 10 единиц ереси перекинул в мудрость. Мне срочно нужна была мана для регенерации. Не успел толком перевести дыхание и порадоваться, что выжил, как вдалеке туннелей послышался топот ног и встревоженные голоса. А вот и орденцы. Хорошо, что в момент моего возвращения никого тут не было, вряд ли бы кто-то из них выжил в этом пекле. Я из последних сил уперся руками в горячую, обжигающую пальцы бетонную пыль, посмотрел на эти как будто скрюченные артритом старческие лапы с обгоревшей шерстью и грязно выругался. Дьявол, этого мне еще не хватало. Я в облике гребаной израненной обезьяны, а сюда на всех парах несутся бойцы мне на помощь. Вот дерьмо, и самое паршивое. Я сейчас не в силах даже активировать абсолютную невидимость и скрыться от глаз бойцов, а они все ближе и, увидев врага, да еще такого сильного, долго разбираться не будут. Еще и восстановления маны практически нет, я же себе активацией щита ереси на сутки заблокировал приток энергии от ереси. А от только что вложенных в параметр мудрость очков толку пока не было, мне хотя бы десяток минут продержаться, хоть немного накопить очков. Но приближающийся шум таких поблажек давать мне не собирался, реальность угрюмо хреначила разводным ключом по голове и посмеивалась над моими жалкими попытками. На мысленные команды деактивации лицекрат почему-то не отзывался, пришлось судорожно лезть в интерфейс и искать нужную кнопку. До входа в центральный зал встречающим оставались считанные метры, а я наконец отыскал нужную кнопку. Почему так произошло, буду разбираться в другое время, а сейчас, внимание, желаете деактивировать облик старший жрец Заханде, 49 уровень, 10 ОС, да нет, да, подтвердил свой выбор, и мое тело буквально вскипело, возвращаясь в привычную ему форму, а я от накативших ощущений и новой порции энергии обессиленно рухнул в пыль, поджимая ноги к животу и рефлекторно принимая позу эмбриона. Нужно держаться, это магистр, ему нужна помощь, косой, быстро за целителями. Сейчас, магистр, я вам помогу. Меня касались чьи-то руки, аккуратно ощупывая тело на предмет повреждений, но этого я практически не чувствовал, а встревоженные голоса бойцов сливались в монотонный гул. Я с трудом удерживал себя на границе сознания, и тут наконец появилась новая порция сообщений от системы. Внимание! Региональная миссия ЗС-17 «Священный поход» завершена. Статистика миссии. Задание – значок защиты авторского права. 1-1 – выполнено. Задание – Д. 1-1 – выполнено. Задание – Е. 1-1 – выполнено. Задание – Ф. 1-1 – выполнено. Запускается генерация награды, производится анализ статуса игрока, его званий, навыков и титулов. Внимание! Индивидуальная миссия УС-004 «Священная охота» завершена. Статистика миссии. Задание «Д» частично выполнено. Задание «Е» 30-100 частично выполнено. Задание «Ф» 53-1000 частично выполнено. Запускается генерация награды, производится анализ статуса игрока, его званий, навыков и титулов. Желаете покинуть локацию? Да нет. До принятия решения осталось 59 минут 59 секунд. Победа. Выдавил на остатках силы из пересохшего горла и улыбнулся потрескавшимися губами. Воды прохрипел бойцам, а сам, не сомневаясь ни на секунду, принял решение. Нет, я отказался от переноса в личную комнату, мне там нечего делать, а возвращение в строй уже не за горами. К моим губам поднесли флягу, и я жадно стал ее опустошать, с каждым глотком чувствуя, как силы начинают возвращаться. Мана с каждой секундой восстанавливалась все быстрее и вся без остатка уходила на регенерацию тела. Еще одно системное оповещение появилось перед глазами, окончательно выводя мой мозг из тумана. Что-что, а эти строчки я точно пропустить не мог. Внимание! Сформирована награда. Глава 8. Три пути. Внимание! Сформирована награда. Внимание! У вас есть 24 часа на самостоятельный выбор награды, или она будет определена автоматически. 23:59:59. Перед глазами появился таймер обратного отсчета, а я с трудом удержался, чтобы сразу не закопаться в интерфейс, выбирая награду, но состояние на данный момент было просто отвратительным. Мне помогли приподняться и прислонили к стене. Пока пехотинцы ордена наводили суету, я достал из кольца зелье здоровья, зубами вытащил пробку и разом влил его в рот. По горлу прямо в желудок прокатилась волна жара и стала растекаться по всему телу, усиливая работу регенерации и подпитывая истощенный организм. Если бы я просто безвольно упал в обморок, то скорее всего восстановление прошло бы намного легче, но такую блажь я позволить себе не мог. Я стал потихоньку приходить в себя и почувствовал, как в горле развернулся мобильный филиал Сахары, а желудок начал медленно пожирать сам себя. Не парясь о своем внешнем виде и прочей ерунде, достал из кольца пару бездонных фляг, вывалил на колени мясо, сыр, тарелку с солдатской кашей, не теряя времени, стал буквально закидывать внутрь себя все это калорийное пищевое богатство. Причем мне казалось, что еда исчезала еще в пищеводе, не успевая добраться до желудка. Когда в сопровождении бойцов с носилками, поднимая ногами тучи бетонной пыли, в зал ворвался Марлен, я уже практически пришел в себя, хоть и сил подняться пока еще не хватало, но в голову уже пришла ясность. Я обдумывал текущую ситуацию, параллельно просматривал чат ордена и закидывал поручения Луне и Добрыне. «Магистр, вы в порядке?» – воскликнул Марлен, подбегая ко мне со светящимися исцеляющей дланью руками. «Ну да, видок у меня, наверное, тот еще, весь в засохшей крови, в обгорелых лохмотьях и практически с лысым черепом. Еще пару минут назад, когда, утолив первую волну голода, я попробовал ощупать себя, ощутил под ладонью на голове девственно гладкую поверхность. Взрыв справился с прической на ура, пожрав не только волосы, но и весь верхний слой кожи. Надеюсь, регенерация справится, и через несколько дней ко мне вернется и моя прежняя шевелюра вместе с кожным покровом. Жив, остальное ерунда, регенерация все поправит, с трудом ответил Марлену. Дай руку, помоги подняться, нужно идти к нашим. Что там наверху? Дед с натугой крякнул, помогая мне подняться с пола и одновременно воздействуя на меня исцеляющей дланью. Я окинул взглядом свой потрепанный вид, и не желая вызывать панику у бойцов ордена, убрал в соответствующую карту остатки пострадавшей хламиды и активировал мантию жреца. Серебристая ткань окутала мое тело, скрывая увечья и остатки одежды. Голову прикрыл капюшоном, благо ткань была такой невесомой и приятной на прикосновение, что дискомфорта мне это практически не добавило. Магия, не иначе. Истерзанное тело пророка со всеми теми вещами, что остались на нем после взрыва, упаковал мысленным усилием в медальон владыки. Телекинезом подхватил посох, что откатился в сторону после падения, и спрятал в пространственное кольцо к остальному оружию. Можно было бы убрать его в карту, но ее еще найти нужно, да и потом вытащить его обратно из карты без осквернения не получится, а я пока в состоянии нестояния, так что пусть он у меня в запасах так полежит, места навалом, есть не просит. Разберусь с его дальнейшей судьбой как только, так сразу. Марлен не растерялся, тут же аккуратно подхватил мою покачивающуюся из стороны в сторону тушку, закинул мою руку себе на плечи, давая дополнительную точку опоры и поддержки. И мы медленно под охраной пехотинцев по туннелям выдвинулись в сторону базы. Нам было что с ним обсудить по дороге. В ходе нашей негромкой беседы оказалось, что одним взрывом, что я учинил, дело не закончилось. Хоть система и признала победу в региональном квесте, но тут же насовала всем присутствующим десятки заданий на уничтожение выживших обезьян, которых осталось в живых немало. И сейчас отряды ВГА и бойцы регулярной армии буквально стирали с земли остатки инопланетных захватчиков. Шагая по туннелю, я чувствовал отголоски вибраций от взрывающихся снарядов, что обрушивались на остаточные группы обезьян со всех сторон. Здесь, в глубине подземных коммуникаций, под толщиной советского бетона было не слышно грохота пулеметов, но я мог легко представить тот ад, что разворачивался сейчас наверху. Добрыня и Луна не растерялись, каждый из них взял под свое личное командование по пятерке боевых групп и вместе с ними выдвинулись на передовую добивать обезьян и собрать как можно больше ос. Не обошла стороной вылазка и моих целителей. Система не разбирала, у кого какие способности или специализация, бросала все свободные силы, чтобы как можно быстрее уничтожить врагов и затянуть брешь в обороне земли. Но за них под прикрытием Луны и Добрыни я не волновался. За время боев пехотинцы и сержанты сработались, прошли боевое сложивание, пролили кровь врагов и свою, и сейчас их эффективности можно только позавидовать. Да и сестренка моя в обиду себя не даст. Хорошо иметь статус вольного игрока. По крайней мере, не приходится гоняться по всей округе за мелкими группами выживших мартышек и бояться наказания из-за незначительных неудач. Мана постепенно восстанавливалась, поэтому я немного ограничил расход энергии на регенерацию, и когда мы добрались до ступенек, активировал восприятие пространства, а затем шагом вытащил нас с Марленом наружу. Благо, сил это потребовало не намного больше, чем перенос собственного тела. Наконец, добравшись до своего кабинета, я упал на многострадальный кожаный диван, выбив из него очередной жалобный скрип. Выпустил наружу пуха, что тут же примостился рядом, и положил голову на мои ноги. Марлен сразу же убежал по своим нетерпящим отлагательства делам, наша база активно жила и постоянно требовала его внимания. Все же не зря я назначил его управителем, сам бы давным-давно погряз во всех этих административных вопросах. Раздался стук в дверь. И мне прямо как по заказу запыхавшийся пехотинец принес полную алюминиевую армейскую кружку горячего терпкого кофе и еще одну тарелку солдатской каши с мясом. Наевшись от души, я почувствовал умиротворение. Вот сейчас самое время выбрать награду, но сначала поэтапно активировал боевые формы. Немного маны к этому моменту накопиться успело, а дополнительные очки в интеллекте должны помочь ускоренному мышлению лучше и быстрее прогрузить информацию в мой мозг. Псевдоплоть наросла за считанные секунды, и, кстати, боль в прожаренной спине и затылке стала значительно меньше. Если бы знал о таком свойстве, давно бы их активировал. Ну что, вроде готов, поехали. Внимание, желаете выбрать награды? Да нет, да. Стоило только подтвердить свой выбор, как перед глазами открылось окошко системного сервера, но вместо привычных вкладок здесь отображался список из доступных к выбору в награду навыков. Я мог выучить или сформировать карту для 5 навыков. S1 шате, D2 шате, E1 шате и F1 шате. Ну что ж, приступим. Активно использованные особенности в процессе выполнения задания. Пространство, молния, невидимость, лицекрат, внушение. Навыки с ранга. Межмировый портал C1-1. Позволяет перемещаться между мирами. Стоимость – 10 тысяч единиц маны. Срок активации – 10 минут. Срок действия – 1 час. Откат – неделя. Требования по фокусировке точки выхода. Координаты – флаг, маяк и т.д. Аватар молнии – боевая форма С1-1. Вы превращаетесь в элементаля молнии и переходите в энергетическое состояние. Расходует на преображение и поддержание ману 1000 йетмин. Пожиратель лес, 1-1, вы способны поглощать кровь, плоть, энергетические ядра и пускать их на восстановление собственного организма. Навык позволяет поглощать и прививать себе чужой генетический материал, адаптируя его в собственном организме. Имеется малая вероятность поглотить осколок чужой родословной. Сокрытие S скрывает вас от поисковых навыков равных рангов и ниже. Затрудняет поиск для вранговых навыков, снижая точность результата на 20 за каждый ранг. Позволяет скрыть или изменить некоторые параметры или навыки. Единый разум с плюс способность объединять живых существ в единую сеть подчинения, брать их под полный контроль. Требования. Контроль существ равного ранга, интеллект 1 ед 1 сущ. Контроль существ, минус 1, ранг, интеллект 1 ед 3 сущ. Контроль существ, минус 2, ранг, интеллект 1 ед 5 сущ, но не выше ранга навыка. Истинный начертатель с плюс 1-1. Способность свободно создавать и внедрять энергетические конструкции, основанные на любой мистической энергии, силой мысли и волей самого начертателя. Дальность ограничена силой воли. Возможности ограничены только фантазией самого начертателя. Я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза, пытаясь обдумать увиденные навыки. Да, Тот самый момент, когда хочется закурить и забрать разом весь представленный к выбору ассортимент. В этот раз система отработала на все 100, анализируя мои действия и используемые за время миссии навыки. Порталы, молнию, регенерацию с лицекрадом, невидимость, внушение и начертание массивов. И как можно из этого списка выбрать что-то одно? Я прокручивал в голове разные варианты комбинаций, и мне нравилось абсолютно все. Даже аватар молнии, который кажется слабым, усиленный сродством с электричеством, по силе станет вровень с вранговыми тварями, пусть и на считанные минуты, но это может спасти мою жизнь. Дилемма. Торопиться нельзя, и я открыл вкладку «С навыками попроще». Может быть, вместе с ними получится собрать интересную комбинацию, тем более, навыки D-ранга для нашего мира – это большая редкость. А мне предстояло выбрать себе целых 2 навыки D-ранга. Блокировка пространства D, блокирование пространственных навыков равного ранга и ниже в зоне действия восприятия пространства. Пространственный шаг D позволяет телепортироваться в зоне контролируемого пространства. Позиционирование через активные пространственные навыки сканирования. Снятие координат D-1-1, вы можете получить системные координаты мира, в котором находитесь, с учетом текущего местоположения. Электрокинез D-1-1, дар, позволяющий свободно управлять, генерировать или поглощать электричество. Танец молнии D, вы способны преобразиться в шаровую молнию и свободно перемещаться в пространстве со скоростью молнии. Стоимость, 100 ед, маны 10 метров. Трансформатор D позволяет преобразовывать часть входящего урона и фоновой энергии в чистую энергию, направляя ее на восполнение магического ядра. Мастер плоти D – способность свободно трансформировать собственное тело, выходя за рамки анатомических особенностей. Для изменения 1 КБ, СМ, тела требуется 1000 етманы. Поглощение крови и плоти D позволяет поглощать кровь и плоть, используя полученную энергию для восстановления и усиления. Имеется ничтожная вероятность украсть чужую родословную. Невидимость D+ создает управляемое поле невидимости. Контроль и сокрытие близки к идеалу. Сокрытие D+ скрывает вас от поисковых навыков равных рангов и ниже. Затрудняет поиск для сранговых навыков, снижая точность результата на 20 за каждую ступень навыка. Позволяет скрыть или изменить некоторые параметры или навыки. Контроль сознания D позволяет сохранять сознание даже при получении критических травм. Или наоборот, потерять по желанию. Действует в пассивном режиме, не требует активации. В некоторых случаях потребляет ману. Телекинез D – дар, позволяющий воздействовать на предметы силой мысли. Требует наличия маны. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета. Дополнительный поток сознания D+ позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Дополнительных потоков – 1. Синергия D+1-1 объединяет схожие навыки в 1, усиливая результат. Навык, полученный в результате, ограничен рангом навыка синергии D+. Мастер формации D – способность внедрять и создавать сложные магические формации, основанные на мане, из нескольких взаимосвязанных якорей и условий. Качество и сложность создаваемых конструкций зависит напрямую от материала основы и воли мастера. Мастер массивов D – способность свободно создавать и размещать в пространстве энергетические конструкции, основанные на мане, силой мысли и воли самого начертателя. Дальность ограничена волей и восприятием. Сложность и количество создаваемых конструкций зависит от интеллекта. 1 ед равно 1 конструкция, диаметр которой не превышает 0.5 метра. Я просмотрел все заинтересовавшие меня навыки, выбрав их из более чем 20 вариантов, и серьезно задумался. Если пару минут назад я искренне лелеял мысль, что, изучив список D-ранговых наград, смогу быстрее принять решение по S, то был в корне неправ. Принять решение стало намного сложнее. Список наград Е и F даже открывать не буду, их там еще больше, да и по мощности они значительно отстают. По большому счету усилить меня они в значительной степени не смогут. Выберу потом что-либо подходящее. И тут я вспомнил, что при работе с системным сервером у способности есть свои уникальные номера в базе. А что если я запомню номера с D-ранговых способностей, а потом выкуплю их у системы по мере накопления ОС и по мере надобности? Мысль была хорошей, но фокус для всех навыков ранга С просто не удался. Видны были номера только нескольких навыков ранга D. Я стал подозревать, что навыки, представленные здесь в награду, не так просты, как кажутся на первый взгляд. А что, если действительно сильные навыки лимитированы? И просто так, за красивые глаза в общем списке системного сервера простому главе культа ереси их не увидеть?